Глава 18. После завтрака мы снова вернулись к осмотру нашего домика, откапывая все больше интересных забытых вещей. Это как оказаться на даче у бабушки. Там влезть на чердак и с упоением рассматривать старинные вещи, примерять поношенную обувь, модную в молодость бабули, или надеть платье, которое внезапно оказалось тебе впору. Думаю, что если бы вещи могли говорить, они непременно поведовали бы нам немало забавных и не очень историй. Ой, теперь все. Устало пробормотала, вытащив в лавку последний сундук из кладовой. Подвал мы проверили в первую очередь, заглянув в ту самую таинственную дверь, и ничего интересного за ней мы не обнаружили. Обычная крохотная кладовка, захламленная всякой ерундой. «Мама, а это куда?» «Клади сюда, будем разбирать», — ответила, задумчиво осматривая огромную кучу. «Может, из всего этого нам удастся что-нибудь продать?» «Смотри, какая штука!» — воскликнул сын, вертя в руках странную вазу с двумя решетками вместо крышки. «Это что такое?» «Не знаю, сынок. Отнеси ее к столу, там, где лежат шкатулка и ложка». Попросила убрать странную находку в кучку таких же неопознанных объектов. «Какая интересная ложка!» — невнятно пробубнил сын. «Ой, и крючок! А он зачем?» «Тоже не знаю», — пробормотала, разглядывая забавный сапог с 15 крохотными пуговицами и каблуком-рюмкой. «Глянь какой! Пока застегнешь, 7 потов сойдет!» «О, красивая чашка! Только трещина у края!» До самого обеда я и Джереми разбирали свои сокровища. Разложив их в разные кучки, продать, выкинуть, выяснить, что это, и оставить себе. В кучке «продать» лежали в основном ткани, швейная фурнитура, готовая одежда, которая нам не подошла по разным причинам. В небольшой корзине то, что выкинуть, были свалены куски ткани, проеденной молью, старая и рваная обувь, куски каких-то деревянных поделок, которые мы так и не смогли собрать, и прочий мусор. Самая занятная куча — то, что мы решили оставить для себя. Уж больно приглянулись нам эти вещи. Вышитая вручную скатерть, две чашечки из прозрачного фарфора, медный чайник с потрясающим выбитым рисунком леса и диковинных цветов, такой же поднос, две подставки подваренные яйца, симпатичная сахарница, пару платьев, которые достаточно немного ушить и можно носить, и несколько пар брюк. Часть из них отдам перешить для Джереми, одни оставлю для себя. «Мама, стучит кто-то!» — отвлек меня от созерцания наших находок сын, указывая на дверь, что вела на улицу. «Магали, здравствуйте!» — поприветствовала, пропуская женщину в дом. «Простите, у нас здесь форменный бардак». «Ничего, переезд он такой!» Отмахнулась соседка. «Я вам пирог с мясом принесла. Боди и не кухарничала, а время к обеду подошло». «Ой, увлеклись, спасибо огромное!» Поблагодарила. «Вы присаживайтесь с нами. Мы с сыном весь дом перевернули, достав из всех закутов барахло, и вот разбираем». Говоря это, я сдвинула со стола часть вещей, поставила пирог и отправилась на кухню за чаем, тарелками и ножом. «Цветы ставить, такие решетки для коротких стеблей хороши», — услышала соседку, возвращаясь в торговый зал. «Мам, это ваза, Магали сказала», — сообщил ребенок, уже успевший выведать, пока я была на кухне. «У мамы такая была. Где-то лежит, надо посмотреть». «А это?» — не удержалась я не хуже ребенка и в ожидании замерла, знает ли Магали или нет. «Ха-ха, у отца такая была!» — рассмеялась женщина. «Как вспомню, сколько времени он посвящал своим усам, целый ритуал. Папа их регулярно расчесывал, подстригал, а модную форму придавал с помощью помады и воска». «Усам?» — одновременно переспросили я и Джереми. «Да!» — рассмеялась Магали. «А ложка как раз для обладателей пышных усов. Вот эта специальная полочка предохраняла усы от намокания или от пищи в ложке». «Неудобно же!» — потрясенно уставилась на странное приспособление. «О, милая! Мода создает неудобства не только для нас, женщин, но и для представителей мужской половины человечества, которые тоже могут стать жертвами неудобств». «Спасибо, никогда бы не додумалась!» Пробормотала. Я еще раз обследовала забавную ложку и даже примерилась, но так и не сообразила, как ей пользоваться. «А это выбрасывай. Артефакты старые, лет 50, наверное». «Артефакты?» — повторила в недоумении, взглянув на камни с половины моего кулака. «Самые первые, сейчас ими уже не пользуются», — проговорила Магали, сделав глоток чая, продолжила. «Маги не хотят заполнять их силой. Много эти артефакты магии берут». «Но они рабочие?» — уточнила по-новому, посмотрев на камни. «А что им сделается? Вот этот освещает, видишь? Полоски две выбиты. Этот на дом защиту ставит, воду греет. Этот, кажется, продукты хранит долго свежими. У Сезара отец был хорошим портным. Со всего города к нему приезжали, и он мог себе позволить такую роскошь», — ответила Магали, грустно продолжив. «Жаль, талант Торна не перешел к Сезару, и лавка доживала свои последние деньки». «Интересные камушки», — вполголоса проговорила, задумавшись, получится ли мне их заполнить своей силой. «Да толку от них, поди и мест нет куда ставить», — проговорила женщина. «Сезар в прошлом году ремонт затеял, да денег хватило только на лавку». «А где обычно устанавливали эти артефакты?» «Защиту у входа», — задумчиво произнесла, осматриваясь. «Пойдем глянем». «Конечно», — проговорила, поднимаясь, я подмигнула Джереми, пока Магали отвернулась. «Ну, вот оно!» — довольно воскликнула соседка, указав на дыру в стене у самого пола. «Хорошие раньше были артефакты, надолго хватало. И защита полная была и от воров, и от пожаров, а сейчас ерунда. Раз в месяц надо пополнять, а это лишние затраты. Поэтому у нас тепло да освещение. Кто побогаче, те берут и хранение. Но, говорят, все равно быстро портятся продукты». «Качество заменило количеством», — добавила я, печально усмехнувшись. «Точно сказала», — воскликнула женщина, вернувшись к столу. «А это, молодой человек, крючок пуговицы застегивать. А вон, как на том сапожке. Бабка моя модницей была. Тоже такие носила и на платье были. Помню, отпаривала их, ровно 100 штук насчитала». «100?» — удивленно воскликнул сын. «Это же сколько времени нужно, чтобы одеться?» «Много. Но наши предки и не спешили никуда». Тяжело вздохнула Магали. «Мисс Кэтрин, вы заходите ко мне, если вдруг чего понадобится. Я всегда в лавке». «Обязательно. И спасибо большое за пирог. Что бы мы без вас делали?» «По-соседски чего не помочь?» — улыбнулась женщина. «Магали, я вот это хочу распродать. Мне совсем без надобности столько ткани. Посоветуйте, как быть. Вы лучше меня знаете соседей. Нужно им это или на рынок свозить?» «А ты через денек двери открой в лавке», — «Разложи все, что хочешь продать, да торг устрой», — проговорила женщина, хитро прищурившись, добавила. «А я расскажу сегодня-завтра соседям о распродаже». «Так и сделаю», — благодарно улыбнулась женщине. «Вы заходите в гости». «Зайду, чего не зайти». Проводив Магали за двери, пообещав завтра отдать блюдо из-под пирога, я и Джереми вернулись к исследованию. До самого позднего вечера мы перебирали свои находки. Обнаружили небольшой кусок странного металла. Среди гвоздей и ржавых петель нашли горсть медных пуговиц, позеленевших от времени. Кот притащил откуда-то дохлую мышь. Пришлось выйти во внутренний дворик и закопать под кустом эту вонючую тушку. На этом наши изыскания прекратились. На улице было темно, а со стороны моря дул влажный промозглый ветер, заставив нас укрыться в доме. Растопив камин на кухне, мы еще какое-то время смотрели на пляшущий огонь, подкармливая его полежками. Абис устроился рядом с сыном в кресле и время от времени лениво приоткрывал свои глазища, следя за порядком в доме. Джереми вскоре заснул, разморенный от тепла, под звук завывающего ветра на улице и треск поленьев. Мне было хорошо. Здесь я чувствовала себя дома. У меня потрясающий сын, подозрительный кот и есть крыша над головой. Сейчас я обрела какое-то умиротворение и легкость, а все мелкие суетные мысли и заботы растворились в обелиске пламени.